тюрьме, чтобы не забыть песни, которые я знал, я стал их записывать в подаренную мне книжку. Смог пронести это в зону, и тут на работе в минуты перерыва читал и радовался. И тут Андрей пришел и принес мне нарисованную красивую картинку с православным изображением Христа. Я не отказался от нее. Вытащил из моего тайника книжечку, туда же завернул картинку и положил обратно. Андрей видел все это. На следующий день на моем рабочем месте обыск и находят то, что там было. Андрей вывернулся, сказав, что художник, который рисовал, наверное, выдал меня. Меня вызвали, допросили, на этот раз не наказали, так как ни за что было. Затем вызвали, объяснили положение о нелегальной почте. «Напиши, что тебя предупредили». Написал. Все были зажаты в кулак, а нас еще больше зажимали, потому что боялись нас. И тут вдруг подают мне газету, вернее, дело было так. Как раз мы шли по цеху с одним парнем, где только я сеял семя жизни. Тут зовет нас к себе один из начальников производства, гражданский. Мы поднялись к нему. Он для виду сделал нам замечание, что мы ходим по цеху. Затем спросил меня, читал ли я статью в газете «Индустриальная Караганда» о себе. Я говорю «нет». «О», — говорит, — «пойдем, я тебе покажу». Он повел меня к себе в контору. Мне прямо неудобно было в такой грязной и рваной одежде, вся в масле, идти к ним в контору, где работают все такие чистые и культурные. Нас там считали отбросами общества, но я шел. И тут в коридоре мне повстречался слегка знакомый брат из другой общины села Долинка. Я с ним поздоровался, и он вынужден был меня узнать. «А за что ты оказался здесь?» — спросил он меня с явным укором. «Так написано же, — говорю, — гнали меня, будут гнать и вас». Он мне не ответил ничего определенного. Наш разговор не клеился. Не видел я в нем никакого сочувствия, ни желания поддержать, ободрить. Как это было вопиюще больно. Он торопился, торопился уйти, чтобы нас не заметили вдвоем, видимо. Я еще сказал, если желаете, передайте своим привет. И он ушел к себе в кабинет, где работал бухгалтером зоны. Ни разу после этого мы больше не виделись, хотя я был там еще долго и в контору заходил. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за братьев своих. А если ее нет вообще? Зашли мы к начальнику производства в кабинет. Он меня посадил, не постыдился без насмешки меня представить остальным и дал газету. «На, читай». Я прочитал заглавие. «Хулиган с дипломом». Да, не очень отрадно. Много грязи и даже извращения фактов. Все в негативном свете. Но радовало то, что выражение «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» и некоторые другие были занесены газетой во все города и села, во все дома области, а кое-где даже за пределы. Разве я мог мечтать о таком? Нет. Бог прославился через ослицу немую. Бог помог мне сделать то, что я бы никогда не смог сделать. Принести весть о Царстве Божьем миллионам сразу. А Господь обещал. «Слово мое не есть ли молот, разрушающий скалу?» А в другом месте он говорит, что слово его не возвращается бесплодным к нему, подобно как дождь, падающий на землю, не возвращается впустую. И так радости моей не было конца. Я получил большое подкрепление. Бог не дал мне остаться в стыде. И верно, что слово это дало и дает плод. Еще я обрадовался тому, что узнал из газеты, что братья ходатайствуют за меня пред сильными мира и пишут, что если даже один пьяница через эти надписи обратится к Богу, то эти надписи на домах уже стоило делать. Значит, меня поняли, меня поддерживают. Слава Господу. Затем мы разговаривали с начальником производства, и беседовали мы с ним еще много раз. Он приходил с уже приготовленными вопросами, видимо, из атеистической литературы. У него бабушка была верующая, и он читал Евангелие. Ну что же, я охотно отвечал, как Бог мне давал мудрость, и Господь благословлял нас. Начальник оставался довольным, хотя, конечно, до сердца довести сказанное может один Господь. Некоторые вопросы он себе еще не мог уяснить, как вопрос войны, ее ужасов и почему Бог допускает и другие подобные. Но он прямо говорил, что ответы, полученные от меня, его удовлетворяли. Я опять радовался. Значит, не зря Господь меня сюда привел. А брат Рудольф Давыдович тем временем поправлялся, правда, очень медленно. Господь ему дал длительный отдых. Работой его не тревожили, в столовую потихоньку двигался с тросточкой и имел много времени для чтения и размышления. Он не сетовал на судьбу. Порой мы встречались по пути с работы, а он из столовой. В отрядах мы не могли встречаться. Летом, когда на плацу играли в футбол, все, кто имел желание, мог идти смотреть. Как нам пропустить этот момент? Мы шли, садились вместе под тенью деревьев и беседовали, радовались. У меня возникало много вопросов, и брат мудро наставлял меня. В отряде было тоже немало людей, которые интересовались верой, и при удобном случае я с ними беседовал. Мы выходили на улицу, садились где-нибудь, где поменьше надзору, хотя такое место очень трудно найти, и беседовали иногда подолгу. И когда я, возможно, даже куда-то спешил, меня находили, отзывали и просили кое-что рассказать. Был в отряде некто Павел, пришел в зону после меня с усиленного режима, на строгий, с добавлением срока. Воспитывался он без отца, мать не слушал, вырос, пошел по широкому пути, попал в нехорошую компанию, стали грабить людей. Грабили очень умело, продуманно, профессионально. Угоняли машину, на ней подвозили имеющих деньги на вокзал, аэропорт. По пути с него снимали самое дорогое, отбирали золото, деньги и отпускали. К утру машину ставили на место. Карманы были полны золота и денег. Но Бог услышал молитвы матери. Правда, у Бога были свои пути с сыном. Павла арестовали, дали 6 лет усиленного режима. Отбывая срок, у него была одна мысль – бежать. Работая в котельной, он еще с одним парнем делали подкоп, очень незаметно и хитро, и уже много сделали, и тут его напарник его предал. Павлу добавили еще 3 года и отправили к нам на строгий режим. 10 лет, представьте себе. И у парня опять одна мысль – бежать. Вокруг запретная зона, автоматчики, куда бежать? И далеко ли убежишь? И еще ведь надо убежать от себя, а от себя не убежишь. Один путь, одно утешение было для него – это Бог. Это понимал я, но не понимал он. И я начал с ним беседовать. Оказалось, у него мать верующая. Ну а если соединить ее молитвы и мои свидетельства, они должны дать плод. Мы беседовали много. И у него, оказывается, было много вопросов, которые он не мог объяснить себе. А мне они были так ясны. Конечно, нас уже приметили. Вообще, за мной было очень много глаз, ибо представлял немалую опасность для лагеря атеизма. И как-то Павлик пришел и честно признался мне, что его вызвали и сказали, что им все известно о нас и о наших отношениях, и стали Павлика склонять к тому, чтобы он им рассказывал, о чем мы говорили, о моих целях, моей сущности, моих взглядах на вопросы века сего, с кем разговариваю и так далее. И обещали, и даже дали уже вознаграждение, курево и чай, что так дорого в зоне для людей, употребляющих это, и обещали наказать, если откажет. Объяснили метод связи. В общем, что желает написать, пусть пишет и заклеивает в неподписанный конверт и бросает в ящик. Это идет прямо к оперативному работнику. Павлик пришел ко мне и стал спрашивать, что делать. Отказать? Они его растерзают. То семя, что сеялось, и то вытащат и растопчут. В общем, мы договорились так, что посчитаем неопасным, посоветуемся, и он напишет. И он остался цел, и я не пострадаю, и даже могу узнать кое-что. Чем интересуется, что злоумышляют против меня. Так и порешили. И с Павликом я теперь уже не боялся говорить. Пусть доносит, это нам на пользу, значит, Павлик у меня что-то выведает. И я с терпением сеял. Душа смягчалась и постепенно, очень постепенно приближалась к Богу. Так пролетело лето. Я не буду забегать вперед, только скажу, что через 1-1.5 года мне мать его написала в радостях письмо. Вообще она писала регулярно, что получила свидание с Павликом и что он стал совсем другим, тихим, спокойным, склонял колени вместе с матерью и молился с ней». «О, велика была радость истрадавшегося сердца матери, велика радость моя и радость ангелов на небесах». Радость была еще и от того, что до этого Павлика лишали всех свиданий, всех льгот. У него были сплошные наказания и одно шизо за другим. И тут вдруг так неожиданно, вернее, так чудно. Еще через 1 год мать мне пишет, Павлику сняли 1 или 1.5 года. Радость. Еще немного спустя Павлик уходит на химию, то есть на волю работать, куда направят. Почти как вольный. Не радость ли это? Хулиган был сломлен Духом Святым и укрощен. Без надежды конца срока не было видно. И как вдруг его приблизил Господь. Велика сила его. Все возможно ему. Нужна наша вера и праведность молитвенника. Я еще не отбыл свои 4 года, а Павлушка уже уходил на химию со своих 9 лет. Правда, нам пришлось с ним расстаться, и изменения к лучшему произошли уже без меня, а сидеть он начал чуть раньше меня. А наши сердца ждали свидания, ведь лишили очередного, а длительное свидание только 1 год. А что, если его лишили, ведь мы ждали его? Тут мой знакомый прапорщик Саня приносит мне немецкое Евангелие. Пользоваться им нет возможности никакой, а только накажут, как обнаружат. Что делать? Не хотелось и назад отдавать. Может, это уловка. Я колебался, но все-таки взял, ведь Слово Божье. Как истосковалось сердце по нем. Я быстро спрятал его до удобного случая. Кончилось лето, приближалось наше свидание. Я надеялся получить только общее на 2 часа. Приехали ко мне и вызывают на свидание. Я себе записал вкратце, что буду говорить, чтобы не забыть некоторые вопросы, и пошел. И тут меня ведут на личное долгосрочное. Прежде опять обыскали. Отобрали бумажку с вопросами и запустили на свидание. Какая радость! Приехала родная мама, жена и все 5 детей. Благо, было близко до дому, всего 7 километров. Когда меня вели на свидание, за 2-й решеткой стояла мама жены, такая же старенькая, худая и больная. Она тянула руку через решетку. «Ваня!» Но до ее руки невозможно было дотянуться мне. Да и я ведь шел под конвоем. Поздоровался с ней, улыбнулся, и меня увели. На этой земле мы увиделись последний раз. Господь нас утешил тем, что хоть повидались. Если бы я знал, что мы видимся в последний раз, я бы сказал столько хорошего, если бы смог. Сделал бы столько доброго, если бы. Как верно выражение, нужно жить так, как будто мы живем последний день, с целью сделать как можно больше добра. Кратко, ах, как кратка наша жизнь, и она очень быстро придет к концу. Будем же очень дорожить оставшимися годами, днями и часами. Итак, мы вскоре обнялись с матерью, женой и детьми. Сколько слез, но это уже были слезы радости. Есть и немало есть таких остановок в пути, где Господь дает отдохнуть, набраться сил усталой душе, поднять голову среди всех гонений и бурь, прийти в себя, проанализировать прошлое и порадоваться хорошему, подумать о будущем и вручить это в руки Господа. Благ он, и за это ему слава. Дали нам 2 суток свидания. Мать жены не запустили, более 2 взрослых нельзя. Порадовались мы 1 день, помолились, поподробнее узнали друг о друге, о жизни, о хождении пред Господом. Меньше я уже забыла папу на лицо. Это та, которая провожала. Посадил я ее на 1 колено, а другую, которая меня помнила, на 2. «Где твой папа?» – спрашиваю у Иры. Она побольше и показывает на меня. «А твой папа где, Лиля?» Она говорит, «в тюрьме». Я снова к Ире с тем же вопросом. Она на меня показывает, «здесь мой папа». А младшая опять в тюрьме. И так пришлось несколько раз спросить, пока она поняла, что один у них папа со старшенькой, и что она у него на коленях сидит, и прижалась ко мне головкой. Как-то она шла вслед и говорила, «папа, я вас люблю». Так громко, на весь коридор. Ну а сынишку я видел в 1-й раз, и он меня. Был ему 1 годик и шел уже, держась за пальчики, и мило улыбался. Вскоре и он привык ко мне. Старшие 2, Лида и мой певец Яша, уже были со взрослой черточкой, хотя им было только 9 и 11 лет. Жизнь суровая уже отложила в их сердцах следы. Это было естественно, и недостатков, на которые нужно было обратить внимание и провести беседы и предостеречь от зла в будущем. Решил с сыном в этот вечер поговорить, а на следующий с дочерью старшей. Господь благословил нашу беседу с сыном. Как я уже говорил, с деньгами в зоне было очень строго, и на свидание родственникам не разрешали приходить с деньгами, их заставляли сдавать. А потом, если нужны были для того, чтобы идти в магазин, брали деньги у контролера и шли в магазин что-нибудь купить на свидание. Мать не стала сдавать деньги, договорившись с контролером, ибо деньги были не ее. Собиралась после свидания ехать к своим родственникам и отвезти им эти деньги, так как это была их пенсия. И тут на 2-й день мы решили послать жену в магазин, купить мне нижнее белье. Другое ничего нельзя было принести в зону. Она взяла 10 рублей у матери и пошла в магазин. Сначала не отпускали ее, но затем пришли и сказали, чтобы шла в магазин. Это было уже странным. Мы остались с детьми и матерью в комнате свидания. Шел 2-й день свидания. Через 1.5 часа жена возвращается в слезах. «Ваня, нас лишили свидания». Оказывается, у администрации была своя мысль. Они думали, что я обязательно отправлю с ней письмо без надзора, и решили ее обыскать при входе. Обыскали и нашли 10 рублей, больше ничего. Раздосадованные, они решили через это лишить нас свидания, обвиняя нас в том, что якобы она несла мне деньги, чтобы я их пронес в зону, то есть все перевернули. Затем пришли ДПНК и сказал, что мы лишаемся свидания. Что делать? Столько недоговоренного, столько вопросов осталось открытыми. Мы помолились и стали прощаться. Очень тяжело было расставаться, все плакали, меня увели. Один Господь знает, когда нам придется еще свидеться. Сейчас сыну моему младшему 4-й год, и я его с тех пор не видел, а тогда не было ему еще и годика. Какие невинные открытые глаза, взор полный детской радости, но и оно исчезло. Папа уходил. Потом я узнал уже, что они благополучно добрались до дому, ибо до дому было близко. Я пошел в зону. Через 1.5 часа меня вызывает ДПНК и ведет меня в ШИЗО. За что? Завтра разберутся. Правда, перед этим он еще завел меня в кабинет и стал много спрашивать о вере. А затем закрыл в камеру. 2 часа назад я еще был в радостном окружении детей, а теперь 2 на 2.5 метра камера, бетон, железо, темнота. Уже было прохладно, середина августа. Нас было 2 в камере. Я дал ему свой ужин, мы поговорили, дождались отбоя и легли спать, обнявшись на голой наре. Вдвоем все-таки теплее. Утром меня вызвал начальник режимной оперативной службы, старый седой человек, и, как я чувствовал, сочувствующий мне. Мне пришлось ему все объяснить письменно. Он внимательно выслушал меня и, поняв меня, оправдал. Но зато замполит не пропустил момента надсмеяния надо мной и на собрании стал превратно объяснять случившееся. Вот, мол, они какие. Я встал и сказал: «Гражданин начальник, вы превратно объяснили факт». Но он тут же меня оборвал и посадил. «Что делать? Я маленький человек». Потом еще жену оштрафовали на 50 рублей. Вообще собрания воспитательного характера были очень часты в колонии. Наглядно объяснили все. Выводили из ШИЗО и заставляли перед всеми каяться. Кто не хотел, тому доставалось. Как-то на одном из собраний зачитывали заявление добровольно вступивших в общественность с нового этапа. Тут один выходит вперед и говорит: «Я не добровольно написал, меня заставили». Тут же сидел майор, который его заставил. Тут подняли такой шум, быстро увели в ШИЗО этого человека, решившегося из многих подобных сказать правду. Впоследствии я слышал, что его жестоко избивали, и он сошел с ума. Его увезли. На эти собрания всех заставляли идти прямо с работы, никуда не увильнешь. Однажды нас с братом прямо с работы вывели и привели на лекцию. Нас ждал лектор по атеизму в военной форме. И опять наступление на то, что в немощи, посеянная в сердцах и притом часто неправдой или извращением фактов. Лектор, в частности, и привел такой пример, что в Алма-Ате тоже один верующий писал на стенах домов о Боге, так его исключили из церкви, так как он оказался умалишенным. Впоследствии я узнал, что писал, да. И когда он стал явным, церковь за него молилась с постом, и его не судили за это. Он же был совершенно здоров. Через 1.5 года за 1000 километров от города Караганды в Мангышлакской зоне меня вдруг вызывают. Смотрю, человек в военной форме, тот самый лектор. Он хотел услышать от меня слова раскаяния, сожаления и огорчился, когда не услышал их. Приготовился писать, а писать ему было нечего. Затем я его обличил в его неправде. Он объяснил это тем, что он взял факт из официальных источников, а я из неофициальных. На следующий день после разговора с ним меня отправили на другую зону. Отсюда я еще раз убедился в том, что люди эти слушают отца неправды и далеки от истины. И тоже нуждаются во спасении. Мы же ободрились свиданием, хоть кратковременным, и продолжали путь, радуясь. Мой дом, семью, жену Господь благословлял. Он знал, что супругой придется много одной воспитывать детей, и поэтому позаботился о ее здоровье. А 5 лет назад дело было совсем худо со здоровьем жены. У нас с ней была резус-несовместимая кровь. Тяжело ходила с первым младенцем, дочерью, еще хуже с сыном. Еще до родов в областном роддоме у ней затрамбировала вену левой ноги. Нога отекла и посинела. Меня пустили к ней прямо в палату. на другой день уже не пускают. Я спросил, почему. Говорят, она вечером уже одной ногой была там, поэтому пустили. Родила сына, но с сердцем ее, со здоровьем было очень плохо. Приступ слабости, головокружений, почти каждую неделю 2-3 дня. На производстве работать совсем не могла. Часто лежала в постели. Третий ребенок выкидыш. И так длилось лет 5. И тут после первого срока, когда никак не хотели принимать меня на работу, я решил поездить. А какую радость приносило исповедание перед молитвой. Камень снимался с души. Очень и очень нужно исповедание в церквах, как регулярное мероприятие. Так оно было у нас в церкви города Щучинска. А жена одного мужа была членом другой общины, где исповедания не было. Ее мучил один незначительный грех с юности, не примирилась с подругой. Исповедание бы, примирение, и жила бы себе в радости. А тут дьявол и мучил мыслью: «Ты совершила непрощаемый грех, кончай жизнь быстрее, все равно погибнешь». Долго мучилась с этой мыслью, никому не говорила, пока не решилась выпить уксусной эссенции. Внутри начало очень жечь. Спустилась в колодец и там стояла по грудь в воде всю ночь. Утром ее вытащили. Уже в больнице она открылась, искренне молилась о прощении. Исповедание, очищение и освящение – средство получения силы, радости и жизни с избытком и плодов. Был у нас в отряде еще один интеллигентный человек по имени Миша. Он имел незаурядную память и талант слагать стихи. Ко всему он питал немалый интерес и уважение к вере. Часто мы с ним беседовали. Дома его ждали жена и двое хорошеньких деток. Попался он тоже почти случайно. Где-то выпивали, сели в какую-то машину и стали беседовать. Когда стали вылезать, Миша видит транзисторный магнитофон. Думает: «Дай возьму, послушаю». С хозяином машины не встретился в доме, где гуляли. Хозяин машины затем уехал домой, заметил пропажу, заявил в милицию. Ну, милиция быстро нашла. Мише 2 года строгого режима. «И нужен был мне этот магнитофон». Дома стоял намного лучше. Память у него была хорошая, знал много наизусть. К примеру, поэму Лермонтова «Демон». Целый час ее надо рассказывать. И притом очень талантлив, как стихотворец. Хотел он на воле печататься в журнале, но ему предложили условия. «Пиши сперва стихотворение о комсомоле». «Я, — говорит, — отказался, не могу лицемерить». Так и не смог печатать свои стихи. Когда я ему стал показывать стихи, которые мне прислали, некоторые приходились ему по душе, и он их переписывал. Другие же предлагал немного доработать, и, надо сказать, у него это получалось очень хорошо. Писал и сам хорошие стихи духовного содержания, о творении Божьем, его красоте и целесообразности, о том, что он достоин поклонения. И сам иногда молился ему». Спрашивал меня и о молитве, и об обращении. Когда я сказал ему о том, что у меня есть Евангелие от Матфея, присланное и переданное в письмах, он пожелал его переписать. Как отказать ему? Желание было искреннее и горячее. Я дал ему письма. Он работал завклубом в зоне. Сделал себе хороший томик и уже много переписал. Имел он твердое желание после освобождения, а до него оставалось немного, найти в городе Караганде молитвенный дом и познать Господа, поближе познакомиться с верующими, с настоящей Библией, послушать хор. Возможно, он теперь еще и посещает где-нибудь собрание, ибо освободился давно и решение своего не менял. Последний, кто меня провожал из этой зоны, был Миша. Но об этом потом. Так вот, только я вышел со свидания, мне сообщают, у Миши нашли письма и отняли вместе с его тетрадью. У меня ёкнуло сердце. Оказывается, замполит нагрянул внезапно к нему, и он не успел спрятать тетрадь. Миша все-таки был в авторитете у замполита и стал просить вернуть тетрадь и письма. Долго он колебался, но все-таки отдал. Миша смог ему объяснить о разрушенном учении Библии, его пользе и так далее. Замполит смягчился, меня тоже не наказывали, хотя, конечно, все боролось на карандаш. Нарушения мои росли. А Мишу, естественно, кто-то предал из его близких, видевших, что он пишет. Возможно, подслушали и наш разговор в комнате свидания, где я упомянул о нем и о переданном и спрятанном Евангелии. С Мишей мы расстались тепло, и чувствовалось, что вера его не тает, и желание остается прежним. И держался он не как все, как-то скромно, культурно, показывая пример другим. Но он должен был встретиться со Словом, и именно здесь. Такова была воля Господа Бога нашего. Он любит грешника и знает пути к его сердцу».